Глава 39. Мудрые советы от друга. Проходя мимо Малаха, я отмахнулась от него рукой. «Сама доберусь». Голос прозвучал дёрганно. Звуки шагов брюнета доносились из-за спины. «Ты думаешь, что после всего я дам тебе замёрзнуть в чёртовом сугробе?» Нервно бросил он, оказавшись впереди. Остановившись, брюнет закинул меня на плечо и понес к дню, спокойно дожидающемуся нас у ели. Плача, я безвольно висела на Малахе, не имея малейших сил сопротивляться. Всю обратную дорогу мы ехали молча. Нас периодически осыпало холодным снегом, но в этот раз никто не радовался происходящему. Конь спокойно шел по знакомой тропе до пригона. Малах спустился с лошади первым. Я покорно приняла его помощь, и, не дожидаясь, пока он расседлает дня, направилась к себе. «Нужно успокоиться», — повторялось в голове вновь и вновь. В церкви, проходя мимо икон с направленными на меня осуждающими взглядами, я ускорилась. Казалось, если замедлюсь, то загорюсь, как демон, окропленный святой водой. Коридор плыл, пока я шла по нему. Упав лицом на кровать, я разрыдалась. Подушка все мокла. Крик Марии звучал в ушах. Подросток, пытающийся разобраться с пропажей ребенка. Обычная светлая девушка, которую постигла неприглядная смерть. Дважды погибнуть от рук любимого. Что может быть хуже? Неслись мысли. От внезапного стука в дверь я вздрогнула. Брови свелись. «Малах, пусть катится!» Появилась в голове. «Не хочу тебя видеть!» Раздался мой голос злобно. На мгновение воцарилась тишина. Стоящий в коридоре не уходил. Дверь немного приоткрылась, и в ней возникла маленькая голова. «Ты плачешь?» — спросил неуверенно Ефрем. Его глаза сощурились на меня. Я замотала головой в отрицание, быстро вытирая слезы рукавом платья. Мальчик прошел в тесную комнату, с любопытством осматривая ее. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась я, стараясь не трястись. «В окно увидел, как ты грустно бежала», — сообщил ребенок, присаживаясь рядом на кровать. «Если это из-за меня, то я уже не злюсь на тебя». «Не переживай». Маленькая рука неуклюже легла на мою голову. От доброты ребенка в груди кольнуло. «Нет, это не из-за тебя, это все...» Я осеклась. «Не вываливать же на ребенка свои проблемы», — осудил внутренний голос. Ефрем нахмурился и серьезно спросил. «Это все тот длинный с черными волосами? Он тебя обижает, да?» Я придвинулась поближе к ребенку, чтобы он слышал мой тихий голос. «Не специально. Просто он странный сам по себе». Ефрем поерзал на кровати, продвигаясь к стене. Его спина коснулась дерева, и он задумчиво произнес. «Какая разница, специально или нет? Брось его, и не будешь плакать». Не задумываясь, я ответила. «Не могу. Люблю этого придурка». Сказанные слова эхом пульсировали в мозгу. В душе разливалась липкая безысходность. Спертый воздух душил. Комната, в которой мы сидели, стала казаться меньше. «Глупая ты. Не нужно любить того, кто тебя обижает», — нравоучительно изрек 10-летний мальчик, посмотрев на меня, как на дурочку. На лице появилась невольная улыбка, вызванные умными советами, исходящими от 10-летнего ребенка. «Главного мудреца общины не потеряют на занятиях?» Весело поинтересовалась я, обращаясь к Ефрему. Какое-то время он продолжал расслабленно сидеть на кровати. Когда до мальчика дошло, что мудрецом я назвала его, он подскочил с круглыми глазами. Ребенок быстро махнул рукой на прощание. Опасливо выглядывая в коридор и убедившись, что там никого нет, Ефрем скрылся за дверью, оставив меня один на один со своими мыслями. Размышления о Марии и ее трагичной судьбе сменились переживаниями о том, как себя чувствует Малах. Сам факт того, что он не догонял меня, говорил о многом. «Какая же я глупая! Нашла кого любить!» Только когда слова случайно вылетели, до меня дошло, что это произошло достаточно давно. Предупреждал ведь, что пожалею. Вспоминала я предостережение брюнета, поднимаясь с кровати. Ноги несли меня к домику Малаха. Надеюсь, он не колошматит где-то Исмаила, думая, что тот является для меня потенциальной угрозой. Пролетело иронично в голове. Из груди вырвался смешок. Что же такого может натворить Малах, чтобы я однажды смогла его бросить и перестать мучиться? Шумно распахнув дверь скромного жилья, я остановилась, привыкая к полумраку. Зашторенные окна слабо пропускали свет. На кровати без движения сидел брюнет, бороздя стену напротив взглядом. «Думал, не придешь», — спокойно произнес он, не поворачиваясь. С обреченным вздохом я опустилась рядом. Голова легла на его плечо. В комнате царило странное умиротворение. По дороге меня одолевали мысли, что Малах все крушит или бьется головой о стену. Я ожидала что угодно, кроме равнодушного вида, с которым он сидел. Подбородка коснулись холодные пальцы, разворачивающие лицо ему навстречу. Наши взгляды встретились. Серые глаза словно заглядывали в душу. Внутри расползалось ощущение, что мне теперь никогда от него не отделаться. По спине пробежали мурашки. Брюнет четко произнес: «Моя».